От боли сердце замереть готово, и разум на пороге забытия. Как будто пью настой болеголова, как будто в лету погружаюсь я. Нет, я не завистью к тебе томим, но переполнен счастьем твой напев, и внемлю легкокрылая дриада мелодиям твоим, теснящимся средь буковых дерев, среди теней полуночного сада. О, если бы хотя глоток вина из глубины заветного подвала, где сладость южных стран сохранена, веселье, танец, песня, звонким вала. О, если б кубок чистый и покрены, искрящийся, наполненный до края. О, если б эти чистые уста в оправе алой пены испить, уйти от счастья, замирая туда, к тебе, где тишь и темнота. Уйти во тьму, угаснуть без остатка, не знать о том, чего не знаешь ты, о мире, где волненье, лихорадка, стенанье, жалобы земной четы, где седина касается волос, где юность иссыхает от невзгод, где каждый промысел — родник печали, что полон тяжких слез, где красота не доли дня живет, и где любовь навеки развенчали. Но прочь, меня умчали в твой приют не леопарды в акховой квадриге, меня крыла поэзии несут, сорвав земного разума вериги. Я здесь, я здесь. Кругом царит прохлада, луна торжественно взирает с трона в сопровождении свиты звездных фей. Но темен сумрак сада, лишь ветерок, чуть веет с небосклона, доносит отцветы во мрак ветвей. Цветы у ног ночною тьмой объяты, и полночь благовонная нежна, но внятны все живые ароматы, которые в урочный час луна дарит деревьям, травам и цветам, шиповнику, что полон сладких грез, и скрывшимся среди листвы и терни, уснувших здесь и там, соцветием мускусных тяжелых роз, влекущих мошкару порой вечерней. Я в смерть бывал мучительно влюблен, когда во мраке слушал это пенье. Я даровал ей тысячи имен, стихи о ней слагая в упоенье. Быть может, для нее настали сроки, и мне пора с земли уйти покорно. В то время, как возносишь ты во тьму свой реквием высокий, ты будешь петь. А я под слоем дерна внимать уже не буду ничему. Но ты, о птица, смерти не причастна. Любой народ с тобою милосерд. В ночи все той же песни сладкогласной внимал и гордый царь, и жалкий смерть. В печальном сердце Руфи в тяжкий час, когда в чужих полях брела она, вся та же песня лилась проникновенно, та песня, что не раз влетала в створки тайного окна над морем сумрачным, стране забвенной. Забвенный — это слово ранит слух, как колокола глаз тяжелозвонный. Прощай, перед тобой смолкает дух, воображенье гений окрыленный. Прощай, прощай, напев твой так печален, он вдаль скользит, в молчание, в забвенье, и за рекою падает в траву среди лесных прогалин. Что было это? Сон или наваждение? проснулся я, иль грежу наяву.